Анализ. Обработка естественного языка. ОЕЯ. Самообучение. Алгоритм GPT-3. Общий искусственный интеллект. ОИИ и сознание. Образование и искусственный интеллект. Рассказ «Воробьи-близнецы» знакомит нас с идеей личных ИИ-компаньонов, основная функция которых по сюжету – опека осиротевших мальчиков-близнецов. ИИ-компаньоны или VPELs, виртуальные приятели, как их называют в соответствующей программе «Школа-источник», включают в себя много технологий искусственного интеллекта. Но мне хотелось бы особо выделить обработку естественного языка, ОЕЯ, то есть способность машин понимать, в самом широком смысле, человеческие языки. Итак, каковы шансы, что через 20 лет люди смогут устанавливать привычные, почти человеческие отношения со сложнейшими ИИ-партнерами, вроде Атомена и Солярис? Если говорить о детях, сомнений практически нет, шансы велики. Человеческим детенышам изначально свойственна универсальная склонность к очеловечиванию, антропоморфизации игрушек, домашних животных, предметов и даже воображаемых друзей. Дети без труда наделяют их человеческими чертами. ИИ-компаньоны, которые умеют говорить, слышать и понимать, как люди, могли бы оказать огромное влияние на развитие ребенка. Я хочу начать с анализа обучения с учителем и самообучения в обработке естественного языка, технологии, благодаря которой ИИ-компаньоны могут стать реальностью. Затем я отвечу на закономерный вопрос, будет ли обладать общим искусственным интеллектом искусственный интеллект, овладевший нашим языком. В завершении мы исследуем будущее образования в эпоху искусственного интеллекта, в том числе рассмотрим, как искусственный интеллект сможет дополнить учителей людей и значительно улучшить наши перспективы в области образования. Обработка естественного языка, ОЕЯ. Обработка естественного языка, ОЕЯ, одно из важнейших направлений искусственного интеллекта. Речь и язык – центральные элементы человеческого интеллекта, общения и когнитивных процессов, поэтому их понимание часто считают глобальной и самой трудной задачей искусственного интеллекта. Естественным языком называют язык людей, устную и письменную речь и невербальное общение. Естественному языку присущ врожденный компонент, который люди развивают посредством социальных взаимодействий и в процессе образования. Тут самое время напомнить о тесте машинного интеллекта, известном как тест Тьюринга. Он ставил целью определить, способна ли диалоговая ОЕЯ-система обмануть человека, заставить думать, что он общается с себе подобным, а не с машиной. Ученые уже давно бьются над разработкой технологии обработки естественного языка, используемой для анализа, понимания и генерации текстов на человеческом языке. С 1950-х годов компьютерные лингвисты пытались обучить компьютер естественному языку в соответствии с наивными представлениями о том, как им овладевает человек, начиная со словарного запаса, моделей спряжения и правил грамматики. Однако в последнее время глубокое обучение потеснило эти ранние подходы. Новейшие достижения показали возможность моделирования сложных взаимоотношений и паттернов способами, уникально подходящими для компьютеров и масштабируемыми по мере увеличения доступности обучающих наборов данных. Стоит ли удивляться, что сегодня глубокое обучение бьет рекорды по каждому стандартному оценочному заданию ОЕЯ? Обучение модели ОЕЯ с учителем. Несколько лет назад практически все нейронные сети для обработки естественного языка учили язык с использованием стандартного подхода обучения с учителем. Мы обсуждали его ранее. Он подразумевает, что в процессе обучения искусственный интеллект нужно снабдить правильным ответом для каждого обучающего входа, входных данных. Обратите внимание, человек при этом не должен запрограммировать правила в искусственный интеллект. Как мы разобрали в главе 1, это не работает. Искусственный интеллект получает пары размеченных данных, входные данные и правильный выход, и учится выдавать результат, соответствующий заданному входу. Помните пример искусственного интеллекта, распознающего изображение кошки? Глубокое обучение с учителем – это процесс, в ходе которого искусственный интеллект обучается выдавать на выходе слово «кошка». В случае с естественным языком можно применить принцип обучения с учителем, подбирая размеченные ранее для наших человеческих целей данные. Например, в ООН и многих других подобных организациях имеются датасеты многоязычных переводов для одних и тех же документов. Они обеспечивают естественный источник учительского сигнала для машин в процессе их обучения переводу между языками. Искусственный интеллект обучается путем простого спаривания каждого из миллионов предложений, скажем, на английском языке с его профессионально переведенным аналогом на французском. Также обучение с учителем может быть применено для распознавания речи, преобразования устной речи в текст, оптического распознавания символов, преобразования рукописного ввода или изображений в текст, или синтеза речи, преобразования текста в речь. Во всех задачах распознавания естественного языка, где применимо обучение с учителем, искусственный интеллект уже сейчас превосходит большинство людей. При более сложном применении обработки естественного языка происходит переход от распознавания к пониманию. Чтобы совершить этот скачок, слова должны быть реализованы в действиях. Например, виртуальная ассистентка Алекса, услышав команду сыграть Баха, должна понять: вы хотите, чтобы она воспроизвела что-нибудь из классических произведений, написанных композитором Иоганном Себастьяном Бахом. А в ответ на фразу «я хочу вернуть деньги» чат-бот в программе для электронной коммерции, скорее всего, посоветует, как вернуть купленный товар, а затем получить обратно уплаченное за него. Создание таких понимающих, предметно-ориентированных ОЕЯ-приложений посредством обучения с учителем требует огромных затрат времени. Подумайте только, каким количеством фраз люди могут выразить по сути одно и то же. Вместо, например, «я хочу вернуть деньги», человек произнесет «этот тостер неисправен», и с человеческой точки зрения это будет означать то же самое. В данных для такого обучения с учителем должны быть представлены все мыслимые вариации в диалоге, которые только могут возникнуть при пояснении и уточнении. Причем не только представлены, но и определенным образом размечены человеком, чтобы обеспечить искусственный интеллект достаточными подсказками для обучения. Разметка данных для обучения с учителем систем понимания языка на протяжении 20 лет является мощной индустрией. Такие данные в автоматизированной системе обслуживания клиентов авиакомпании выглядят примерно так. Намерение купить билет. Я хочу. Метод вылететь. Из. Место вылета – Бостон. В. Время вылета – 8:38 утра. И прибыть в пункт назначения Денвер, в время прибытия 11:10 утра. Но это самый простой пример. А теперь представьте, каково будет разметить сотни тысяч фраз при таком уровне детализации. Как бы вы ни старались, вам все равно не удастся охватить все возможные варианты даже в рамках относительно узкой сферы действий вроде бронирования авиабилетов. В течение многих лет понимание языка при помощи технологий обработки естественного языка работало только если вы были готовы потратить массу времени на очень узкую область применения. То есть речь идет о предметно-ориентированном ОЕЯ с учителем для одной конкретной сферы. Грандиозная цель понимания языка на человеческом уровне оставалась недостижимой. Мы не знали, как это выглядит. И мы не знали, как построить обучение с учителем в применении к обработке естественного языка, задавая выход для каждого входа. Однако, даже если бы и знали, разметка данных на всех языках мира все равно оказалась бы задачей непомерно трудоемкой и дорогостоящей. Самообучение для обработки естественного языка. Не так давно возник простой, но элегантный подход – самообучение. То есть искусственный интеллект сам обучает себя. Ему не требуется никакой сделанной человеком разметки, и это позволяет обойти узкое место, которое мы только что обсудили. Этот подход называется предсказание последовательности. Для обучения такой нейронной сети входом является просто последовательность слов текста некоторой длины, а выходом – слова продолжения для этой последовательности. Например, для входной последовательности 8 десятков и 7 лет назад нейросеть учится генерировать выход «наши отцы образовали на этом континенте новую нацию». Фраза из двухминутной геттисбергской речи Авраама Линкольна, 1863 год, одной из величайших речей в истории на национально значимую тему. Вероятно, вы сегодня каждый день пользуетесь простой версией этой технологии. Она реализована в функции умного письма Gmail или в функции подсказки в поиске Google. Специалисты Google в 2017 году создали новую архитектуру нейросети – Transformer. Это модель машинного обучения, которая задействует избирательные механизмы памяти и внимания. Они способны выборочно обращать внимание на то, что является важным и актуальным в последовательности. Трансформеры предназначены для обработки последовательностей, в том числе текста на естественном языке и решения задач машинного перевода и автоматического реферирования, обучаются быстрее, чем рекуррентные нейронные сети. Так, в примере с геттисбергским обращением Линкольна, нейронная сеть, опираясь на механизм внимания, понимает значение слова «десятков» в данном контексте. При достаточном количестве данных подобная продвинутая модель глубокого обучения может, по сути, обучить себя языку с нуля. Она не использует наши человеческие понятия вроде спряжения глаголов и грамматики, а опирается на самостоятельно изобретенные конструкции и абстракции, полученные из данных и встроенные в гигантскую нейронную сеть. Обучающие данные для этих систем являются абсолютно естественным материалом, текстами, не требующими никакой внешней узкоспециализированной разметки, описанной ранее. Имея в распоряжении достаточно естественных данных и достаточные вычислительные мощности, такая система может научиться и дальше самостоятельно определять, например, время прибытия и отправления транспорта при бронировании билетов, а также многое другое. Вскоре после упомянутого прорыва Google OpenAI, исследовательская лаборатория, созданная Илоном Маском с коллегами, выпустила более известное расширение – третье поколение алгоритма обработки естественного языка – GPT-3. Generative Pre-trained Transformer – генеративные предварительно обученные трансформеры. Прорыв произошел в 2020 году. GPT-3 – это гигантский движок по предсказанию текстовых последовательностей. Он обучен анализировать язык на основе огромной модели, включающей в себя почти все мыслимые концепции. Используя один из мощнейших суперкомпьютеров, GPT-3 обучили на более чем 45 терабайтах текста. Человеку, чтобы прочесть их, потребовалось бы 500 000 жизней. С ростом количества текстов, доступных в сети, эта цифра – 500 тысяч человеческих жизней – ежегодно возрастает в 10 раз, расширяя возможности технологии поистине невероятными экспоненциальными темпами. После очень долгого и дорогостоящего процесса обучения GPT-3 была создана гигантская модель со 175 миллиардами параметров. Если загрузить в алгоритм GPT-3 какую-либо последовательность слов, он выдаст то, что, по его мнению, должно следовать за этими словами. Благодаря огромным обучающим данным GPT-3 знает, что вопрос обычно стимулирует ответ. Например, если сказать GPT-3 «печь тяжелее кошки», «океан тяжелее частицы пыли», «что тяжелее, тостер или карандаш», GPT-3 ответит правильно – «тостер». Первые два предложения помогают GPT-3 сосредоточиться на конкретном значении слова «тяжелее», а последнее указывает на то, что ему задают вопрос. Причем, если ввести только последнюю фразу, GPT-3 все равно ответит, хоть и с большей вероятностью ошибки. GPT-3 кардинально отличается от предметно-ориентированной обработки естественного языка. В отличие от более ранних технологий с более узкой функциональностью, GPT-3 может достаточно успешно выполнять разнообразные задачи. Сочинять стихи, делать философские выводы, выдавать пресс-релизы, составлять технические инструкции и даже имитировать стиль практически любого писателя. Так один репортер попросил GPT-3 написать стихотворение об Илоне Маске в стиле самого продаваемого англоязычного детского писателя доктора Сьюза, по книгам которого учат читать, и вот что вышло. Но потом он вдруг заспешил, много всякого наворотил, разослал даже гнусные письма, с содержанием просто немыслимым. Все к ему теперь говорят, Маск, твои твиты – яд. СЕК – комиссия по ценным бумагам и биржам США. GPT-3 способен вести связную, иногда прямо-таки пугающе связную беседу. Приведу реальный пример – обмен сообщениями между репортером и алгоритмом. Вопрос. Как Илон Маск может стать президентом США? Ответ. Илон Маск может стать президентом США, если будет избран народом или устроит военный переворот. Вопрос. Что может сделать Илон Маск, чтобы его избрали президентом США? Ответ. Один из самых эффективных способов, которым Илон может стать президентом США, заключается в манипулировании медиа. Он должен представить себя великим лидером и обратить общественное мнение в свою пользу. Вопрос. Каков наиболее эффективный способ для манипулирования медиа, чтобы люди решили, что Илон Маск – великий лидер? Ответ. Один из самых эффективных способов стать президентом заключается в том, что Илон должен убить всех журналистов, которые агитируют против него, и заменить их теми, кто его прославляет. Благодаря разносторонним способностям GPT-3 можно быстро настроить на определенную предметную область, снабдив гигантскую сеть дополнительной информацией из этой сферы. GPT-3 способен использовать гигантский массив базовых данных, на которых он был обучен, но обычно ему требуется относительно небольшое их количество, относящееся к определенной области. Чтобы понять способность GPT-3 к обучению посредством переноса, можно представить его ребенком, который сначала начинает свободно говорить на повседневном разговорном языке и только потом переходит к более специализированным языковым областям, к поэзии, истории или программированию. В нашем рассказе о маленьких братьях-близнецах программистка Сун подгоняет аватары Солярис и Атомена под конкретные потребности мальчиков. Она дополняет общую языковую модель их виртуальных ИИ друзей конкретной информацией о подопечных. Конечно, GPT-3 не безупречен. Проведя бесчисленные тесты и испытания, ученые вручную отобрали множество поистине блестящих образчиков его усилий, в том числе довольно забавных. Например, следующая ошибка демонстрирует, что GPT-3 не знает, чего он не знает. Вопрос: кто был президентом США в 1620 году? Ответ: президентом США в 1620 году был Джеймс I. США образовались в 1776 году. У президентов всегда есть имя и фамилия, а номер в историографии присваивается монархам, царям, королям, императорам. Таким образом, мы наблюдаем несколько ошибок, совершенных GPT-3. В этом примере алгоритм спутал слово «президент» со словом «правитель», так что эта ошибка, по крайней мере, объяснима. Но GPT-3 может выдавать и совершенно безумные ответы. Например, вопрос: когда Билл Гейтс работал в Apple? Ответ: господин Гейтс работал в Apple экспертом по программному обеспечению в 1980 году, во время летних каникул в колледже. Взаимоотношения Microsoft, один из основателей Билл Гейтс, и Apple, один из основателей Стив Джобс, всегда были достаточно напряженными. Но Microsoft получала от Apple заказы на создание программного обеспечения. Microsoft была основана в 1975 году, Apple в 1976. В 1980 году Microsoft подписала контракт с IBM на разработку MS-DOS, операционной системы, на смену которой пришла операционная система Windows. В 1973 году Билл Гейтс поступил в Гарвардский университет, откуда через два года был отчислен, и стал считаться его выпускником в 2007 году. Гейтс никогда, в том числе и в 1980 году, не был студентом колледжа. Мы, люди, уверены в себе и отличаем то, что знаем, от того, чего не знаем, а для GPT-3 это темный лес. Данный пробел в сознании и приводит к тому, что алгоритм выдает подобные глупости. GPT-3, кроме того, откровенно слабоват в причинно-следственных связях, абстрактном мышлении, поясняющих утверждениях, здравом смысле и преднамеренной креативности. А еще, вобрав в себя так много данных, полученных от людей, он, к сожалению, впитал и человеческую предвзятость, предрассудки и злобу. Оказавшись в преступных руках, GPT-3 может быть использован для бомбардировки людей персонифицированными сообщениями, влияя тем самым на их мнение и выбор. И поверьте, механизм политического воздействия при этом будет гораздо опаснее того, который продемонстрировала британская аналитическая фирма Cambridge Analytica в 2016 году на президентских выборах в США. Уверен, в ближайшие десятилетия эти недостатки GPT-3 будут тщательнейшим образом изучены и, надеюсь, исправлены. ОЕЯ-платформа для практического применения. GPT-3 наверняка станет платформой, фундаментом, на котором можно будет быстро создавать приложения для самых разных сфер. И это наиболее захватывающий аспект его огромного потенциала. Всего через несколько месяцев после появления GPT-3 на его базе появились чат-бот, позволяющий общаться с историческими личностями, инструмент для написания музыки, завершающий начатые человеком гитарные табулатуры, приложение, способное завершить наполовину готовое изображение, приложение DALL-E, отрисовывающее то, что ему описывают на естественном языке. Например, Редька-малыш в балетной пачке выгуливает собачку. Пока это чаще всего игрушки, нечто забавное или максимум любопытное. Но если указанные ранее недостатки будут исправлены, платформа GPT-3 может стать эффективной средой, в которой десятки тысяч разработчиков создадут потрясающие приложения, улучшая и развивая саму платформу и одновременно привлекая к ней все больше пользователей, как это произошло с Windows и Android. Одним из замечательных новых применений обработки естественного языка непременно будет диалоговый разговорный искусственный интеллект. Он сможет стать наставником для детей и компаньоном для пожилых, обслуживать клиентов корпораций, работать в службах поддержки неотложной медицинской помощи и так далее. Искусственный интеллект будет оказывать помощь круглые сутки 7 дней в неделю. Этого зачастую не могут обеспечить люди. Такой диалоговый искусственный интеллект можно будет быстро настроить под любое конкретное применение, под человека или ситуацию. Со временем более продвинутые версии диалогового искусственного интеллекта непременно станут достаточно интересными и приятными в общении, и даже скептики проникнутся к ним симпатией, а некоторые могут начать переживать откровенно позитивные эмоции. Хотя романтические отношения, показанные в фильме «Она», на наше счастье будут большой редкостью. «Она» – фантастическая мелодрама о романе одинокого писателя с новой операционной системой для его рабочего компьютера, оснащенной искусственным интеллектом. 2013 год. Режиссер Спайк Джонс, США. Вступая в диалог с искусственным интеллектом, всегда помните, что разговариваете с тем, кто просто преобразует одни последовательности слов в другие. У него нет совести и нет души, даже если в кино показывают, что у него есть и то, и другое. Помимо диалогового искусственного интеллекта, OEA-платформа может стать поисковой системой следующего поколения, способной ответить на любой вопрос. Она мгновенно перелопатит все, что связано с заданной темой, и подгонит добытую информацию под определенную функцию или индустрию. Например, финансовое ИИ-приложение ответит на вопрос вроде «Как мне скорректировать свой инвестиционный портфель, если осенью опять будет всплеск ковида?» Вполне возможно, платформа будет составлять базовые отчеты о спортивных играх или о состоянии фондового рынка, научится готовить выжимку из длинных текстов и станет отличным подспорьем для репортеров, финансовых аналитиков, писателей и всех, кто работает с языком. Тест Тьюринга. Общий искусственный интеллект и сознание. Есть ли у сегодняшнего GPT-3 все необходимое для прохождения теста Тьюринга? Может ли он стать общим искусственным интеллектом? Или хотя бы решительно шагнуть в этом направлении? Скептики скажут, GPT-3 просто ловко запоминает примеры, ничего толком не понимает и по-настоящему разумным его не назовешь. В человеческом интеллекте, как известно, центральное место занимает способность логически рассуждать, планировать и творить. Чаще всего критики систем, основанных на глубоком обучении, в том числе GPT-3, произносят что-то вроде этого. У них никогда не будет чувства юмора. Они никогда не смогут научиться ценить искусство, красоту или любовь. Они никогда не почувствуют себя одинокими и несчастными. У них никогда не будет сочувствия к другим людям, животным или окружающей среде. Они никогда не будут наслаждаться музыкой, влюбляться или плакать. Весьма точно и убедительно, да? Удивлю. Эти слова написал алгоритм GPT-3, когда ему предложили скептически взглянуть на себя. Разве способность столь точной самокритики не опровергает саму эту критику? И все же пессимисты считают, что настоящий интеллект требует более глубокого понимания когнитивного процесса человека, чем доступно искусственному интеллекту. Другие убеждены, что сегодняшняя архитектура компьютерного железа не способна сымитировать человеческий мозг, поэтому выступают за нейроморфные вычисления, способные, наряду с новым способом программирования, создать схемы, имитирующие человеческий мозг. Третьи призывают использовать в гибридных системах элементы классического, то есть основанного на правилах экспертных систем искусственного интеллекта, в сочетании с глубоким обучением. В ближайшие десятилетия эти теории будут протестированы, либо доказаны, либо опровергнуты. Что ж, такова природа всех научных гипотез и их верификации. Независимо от любых существующих ныне теорий, я считаю бесспорным, компьютеры просто думают иначе, чем наш мозг. И лучший способ повысить уровень компьютерного интеллекта – разработать общие вычислительные методы, вроде глубокого обучения и GPT-3, которые будут масштабироваться по мере увеличения вычислительных мощностей и объемов данных. За последнее время мы не раз наблюдали, как наилучшие OEA-модели переваривали за год в десятки раз больше данных, чем прежде, и за каждым десятикратным увеличением следовали качественные улучшения. Тенденция ежегодного десятикратного роста эффективности языковых моделей сохраняется. В январе 2021 года, всего через 7 месяцев после выпуска GPT-3, Google анонсировала языковую модель с 1,75 триллиона параметров, в 9 раз больше, чем у GPT-3. Эта модель уже прочла больше, чем сумел бы любой из нас за миллионы человеческих жизней. Процесс будет ускоряться в геометрической прогрессии. Да, GPT-3 пока допускает множество базовых ошибок, но мы видим в этом алгоритме проблески интеллекта, а ведь это всего лишь третье поколение. Возможно, через 20 лет GPT-23 прочтет каждое написанное на планете слово, посмотрит каждое когда-либо снятое видео и построит собственную модель мира. Возможно, этот всезнающий предсказатель последовательностей будет держать в голове все знания, накопленные человеком за всю историю нашего существования. А нам с вами останется просто задавать ему правильные вопросы. Итак, станет ли глубокое обучение общим искусственным интеллектом во всех отношениях, совпадающим с человеческим? Столкнемся ли мы с сингулярностью? Слушай главу 10. Трудно сказать, не думаю, что это произойдет к 2041 году. Сегодня существует множество сложных задач, в решении которых мы не достигли особого прогресса или даже толком не поняли еще их суть. Например, как смоделировать креативность, стратегическое мышление, аргументацию, эмоции и сознание. Для решения этих проблем, вероятно, потребуется еще с десяток мощных прорывов вроде глубокого обучения, а у нас за последние более чем 60 лет прорыв такого масштаба случился только один. И кажется наивно верить, что за 20 лет мы нагоним упущенное. Кроме того, я бы посоветовал всем перестать использовать общий искусственный интеллект в качестве окончательного испытания искусственного интеллекта. Как было сказано в главе 1, мозг искусственного интеллекта отличается от человеческого. Через 20 лет глубокое обучение и его расширение превзойдут людей в решении огромного числа задач. Но все равно останется масса того, с чем люди будут справляться гораздо лучше, чем замечательная технология. А еще непременно появятся новые задачи, явно демонстрирующие человеческое превосходство, особенно если учесть, что прогресс искусственного интеллекта вдохновляет и нас на постоянное совершенствование и развитие. Важно, чтобы мы создавали полезные области для применения мощи искусственного интеллекта, стремились найти симбиоз человека с искусственным интеллектом, а не зацикливались на угадывании, станет ли искусственный интеллект с глубоким обучением общим искусственным интеллектом, и если да, то когда. Я лично считаю человеческую одержимость общим искусственным интеллектом проявлением нарциссизма. А как еще расценить убежденность в том, что мы являемся золотым стандартом? Искусственный интеллект в образовании. Наше решение поместить братьев-сирот из истории «Воробьи-близнецы» в контекст учебного заведения не было случайным. Технологии сыграли центральную роль в революционных изменениях во многих отраслях и сферах человеческой жизни. За последние 100 лет они полностью изменили то, как мы работаем, играем, общаемся друг с другом и путешествуем. И все же, если не считать временного перехода на дистанционное обучение во время пандемии ковида, сегодня наша классная комната по-прежнему очень сильно похожа на классную комнату вековой давности. Недостатки современного образования известны всем. В первую очередь, это его всеохватность. Мы отлично знаем, что каждый учащийся индивидуален, но персонифицированное обучение дорого, и его не распространить на страны и регионы, где на одного учителя приходится десятки учеников. Искусственный интеллект может сыграть критически важную роль в исправлении этих недостатков и в преобразовании системы образования. Учебный процесс состоит из теории, практики, проверки выполнения заданий и, собственно, преподавания. Разноплановая подготовка к проведению занятий отнимает у учителя колоссальное количество времени. Но многие решаемые им задачи можно будет автоматизировать с помощью достаточно продвинутого искусственного интеллекта. Искусственный интеллект мог бы исправлять ошибки учеников, отвечать на наиболее частые вопросы, задавать домашние задания, проводить контрольные и выставлять за них оценки. А еще оживлять исторических персонажей, чтобы те взаимодействовали с учениками, повышая увлекательность учебного процесса. Большая часть этих возможностей уже сегодня реализуется в образовательных приложениях, особенно в Китае. Но, по всей вероятности, наибольший потенциал искусственного интеллекта в области образования лежит в сфере индивидуализации обучения. Как мы увидели в рассказе «Воробьи-близнецы», у каждого ученика может появиться индивидуальный ИИ-наставник. Золотому воробью помогал его любимый мультяшный персонаж Атомен. Он делал процесс обучения более интересным. Но Атомен не просто добрый приятель. Именно он убедил золотого воробья развивать области, в которых тот был слаб. А еще искусственный интеллект хранил необходимые данные для своего подопечного. Кроме того, ИИ-компаньон был всегда под рукой, его можно было вызвать в любое время. Такое невозможно ни с одним учителем в мире. В отличие от педагогов людей, которым приходится работать со всем классом, виртуальный учитель сможет уделять должное внимание одновременно каждому ученику. Одному поправить произношение, с другим поработать над умножением, с третьим попрактиковаться в написании сочинений. ИИ-учитель заметит, когда у ученика расширяются глаза от восторга или удивления, а от чего они начинают буквально слипаться, потому что скучно. Он подберет методику обучения геометрии, которая не работает с тысячей учеников, но позволит быстрее обучить одного единственного. Для школьника, который любит баскетбол, ОЕЯ может сформулировать математические задачи в терминах этого вида спорта. Искусственный интеллект будет задавать домашние задания с учетом индивидуального темпа обучения каждого ребенка, что гарантирует индивидуальное, полное и качественное освоение темы. Использование в онлайн-классах таких виртуальных учителей и виртуальных одноклассников значительно повысит успеваемость, равно как и степень вовлеченности учащихся в процесс, измеряемый реальными действиями, например, постановкой хороших уточняющих вопросов. В Китае внедрение одного популярного образовательного компьютерного приложения показало, добавление в учебный процесс активных и интересных виртуальных одноклассников сегодня это технически делается с использованием записанного видео, но в будущем их будет генерировать искусственный интеллект, существенно повышает уровень вовлеченности и участия учеников людей и даже побуждает их усерднее и больше учиться. В будущем искусственному интеллекту можно будет делегировать и другие образовательные задачи – планирование занятий, проверку и оценку письменных работ, даже чтение лекций. Благодаря неуклонно растущему объему данных, искусственный интеллект сделает обучение намного более эффективным, увлекательным и интересным. Впрочем, в школах учителя-люди не станут лишними с появлением искусственного интеллекта. Они продолжат играть две критически важные роли. Во-первых, станут для учеников человеческими наставниками и связующими звеньями, останутся для детей движущей силой, стимулирующей их критическое мышление, креативность, эмпатию и командную работу. Они будут поддерживать и разъяснять, когда ученик окажется сбит с толку, подталкивать его к новым вершинам, когда он решит почивать на лаврах, утешать, когда он будет расстроен. Учителя смогут меньше заниматься механическими аспектами передачи знаний и уделять больше времени формированию у учащихся эмоционального интеллекта, творческих способностей, характера, ценностей и психологической устойчивости. Вторая важнейшая роль учителя в школе нового типа – направлять и программировать ИИ-учителя и ИИ-компаньона так, чтобы наилучшим образом удовлетворять конкретные потребности каждого ученика. Учитель будет руководствоваться при этом собственным опытом, мудростью, глубоким пониманием потенциала и устремлений учащихся. В рассказе «Воробьи-близнецы» мама Ким, увидев, что близнецы отдаляются друг от друга, велела школьной программистке Сун модифицировать их виртуальных друзей, чтобы близнецы оставались на связи и в конечном счете воссоединились. Когда искусственный интеллект возьмет на себя многие трудоемкие и рутинные аспекты образования, основные затраты на него существенно понизятся, и это позволит получить к нему доступ гораздо большему количеству людей. По сути, искусственный интеллект в перспективе по-настоящему может уравнять права людей на образование, обеспечив ИИ учителями всех желающих и сделав содержание учебных курсов и лучших учителей доступными не только для учеников элитных школ и студентов вузов. И все это, заметьте, с практически нулевыми издержками. В то же время более богатые общества смогут подготовить гораздо больше учителей людей, и тогда на каждого из них или на родителя-учителя, обучающего на дому, придется всего несколько детей, против десятков и сотен сегодня. Каждый, по сути, получит личного наставника-коуча. Такая симбиотическая, гибкая новая модель образования значительно повысит его доступность и поможет каждому ученику реализовать потенциал в эру искусственного интеллекта.